14. Промышленный феодализм. Значит, нет никакой разницы между тоталитарными обществами? Конечно, есть, как есть разница и между обществами плюралистическими. Даже между странами-участницами Варшавского договора и СЭФ всегда были различия, а если добавить сюда социалистические страны, не вошедшие в Советский блок, Китай, Югославию, Албанию, Северную Корею, то различия бросаются в глаза. Теперь мы привыкли к этому, а в 30-40-х годах, когда ленинистская разновидность тоталитаризма была только в СССР и его подопечной Монголии, еще казался убедительным тезис, будто немецкий национал-социализм и итальянский фашизм являют собой некую противоположность строю в Советском Союзе. Между тем, никакой противоположности не было. А различие было. Конечно, национал-социализм и фашизм тоже не были идентичными, даже идеология у них была разной. Вначале была между ними вражда, чуть не приведшая их в 1936 году к военному столкновению. Однако в целом они действительно составляли в рамках тоталитаризма группу, отличную от СССР и последовавших по его пути стран. Только сущность этого отличия состояла не в отношении к марксизму, а в уровне развития. Германия и Италия были промышленно развитыми странами. Соответственно, фашистская и нацистская номенклатуры не стали убивать курицу, несшую золотые яйца военно-промышленному комплексу. Они не стали отнимать предприятия у владельцев, а удовольствовались своим полным контролем над экономикой. В этом смысле к национал-социализму и фашизму действительно можно применить термин «промышленный феодализм». Все-таки феодализм в Германии и Италии. Да, именно там. Не будем забывать, что эти две страны превратились в национальные государства только во второй половине прошлого века. Значит, всего лишь 120 лет назад – они преодолели структуру периода феодальной раздробленности и не легко, а по формуле Бисмарка – железом и кровью. Психологически она и поныне не исчезла. Германия – федеративное государство, в каждой ее земле свой диалект, малопонятный для немцев из других земель. По давней традиции обитателям каждой земли приписывают свой особый земельный характер. Все еще существует понятие «ганзейские города» – Гамбург, Любек, Бремен, очень сходно и в Италии. Живыми памятниками Средневековья остались в Италии государства Ватикан и Сан-Марино, а в германских странах княжество Лихтенштейн. Насколько и здесь хронологически близкие времена феодальных порядков напомнило мне празднование 80-летия одного из моих немецких знакомых. В речи на банкете его сын сказал: «Когда ты родился, мир здесь выглядел еще иначе. Всюду правили императоры, короли, князья, как много веков назад. Именно твое поколение пережило нелегкий переход к современному миру». Естественно, что этому переходу и здесь, в Германии и Италии, сопротивлялись феодальные структуры. И здесь на время восторжествовала реакция этих структур. Сначала в Италии, формально оказавшиеся в лагере победителей Первой мировой войны, а фактически до крайности ослаблены, затем в Германии, где Веймарская республика была не намного прочнее республики Керенского в России 1917 года. Экономический кризис 1929-30 годов подорвал ее последние силы. Феодальная реакция выступила и в Западной Европе в форме тоталитаризма, только не коммунистического, интернационалистского, а националистического. Это различие, производившее впечатление в 20-30-е годы, постепенно сглаживалось. Сталинская номенклатура все больше отходила от ленинского интернационализма к русской великодержавности, а оккупация значительной части Западной Европы и союз с другими государствами оси ограничивали радикальный шовинизм гитлеровцев. Экстраполируем эти сближающиеся линии. Такая экстраполяция дает все основания высказать предположение. Если бы не было Второй мировой войны, сходство между режимами в СССР, Германском рейхе и фашистской Италии было бы сейчас еще более очевидным. Это одно и то же явление – реакция отживающих, но еще живучих феодальных структур на наступление современного мира. Почему мы не сознаем, что тоталитаризм – это прорыв феодального прошлого в наше время? Потому что многие люди, в том числе на Западе, привыкли к непрестанному повторению, будто мы живем в эпоху позднего капитализма, на смену которому идет где светлое будущее – социализм. Этим прожужжали все уши, и люди забывают, что жужжание это продолжается с давних времен. Почти полтора века назад Маркс и Энгельс в манифесте коммунистической партии поучали, что буржуазия не способна оставаться долее господствующим классом общества. Общество не может более жить под ее властью, то есть ее жизнь несовместима более с обществом. Таким образом, в буржуазном обществе прошлое господствует над настоящим. Более 65 лет назад, в июле 1919 года, Ленин прорицал: «Этот июль – последний тяжелый июль, а следующий июль мы встретим победой Международной Советской Республики, и эта победа будет полная и неотъемлемая». Вот такую и ей подобную болтовню люди принимают всерьез и привыкают к ней. А на деле прав Карл Маркс, только не в крикливой мелодекламации манифеста, а в своем произведении «Зрелых лет», где он излагал, как сам подчеркивал, результат добросовестных и долголетних исследований. Процитируем еще раз слова из предисловия Маркса к критике политической экономии. «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в лоне самого старого общества». Проблема нашего времени состоит не в том, что капиталистическая формация уже исчерпала себя, а в том, что феодальная формация еще не полностью исчерпала все возможности продлить свое существование. И она делает это, выступая в форме тоталитаризма, этой восточной деспотии нашего времени, реального социализма, национал-социализма, фашизма, классовой диктатуры политбюрократии, номенклатуры. Все это и есть обыкновенный фашизм, реакция отмирающих феодальных структур, которая болтает о светлом будущем, а олицетворяет мрачное прошлое человечества.